В этот момент в его глазах сверкнул холодный свет, и черный огонь вырвался наружу, обрушиваясь на синего дракона, которого он преследовал уже полдня. В то же время печать на его спине создала бесчисленное множество золотых перьев феникса. Эти перья непрерывно вращались, создавая силу притяжения и очищая синего дракона. Синий дракон взревел, изо всех сил пытаясь нырнуть обратно в море. Но как только он начал погружаться, из глубин выскочил змеишейный дракон и со всей силы ударил его своим телом, остановив синего дракона. Хотя змеишейный дракон быстро распался, эта задержка позволила Сюйцину полностью окутать синего дракона черным огнем. И в этот момент очищение духовного солнца полностью развернулось. Из пасти синего дракона вырвался душераздирающий рев, его тело с грохотом распалось, высвобождая бесчисленное множество жизненной силы, которая непрерывно собиралась и очищалась, превращаясь в сгусток первородной крови, направленной в перья феникса. В этот же момент душа синего дракона появилась в теле Сюйцина, став топливом, которое вспыхнуло и открыло его 47 и 48 отверстия дхармы. За последнее время Сюйцин убил очень много, и до этого момента у него было открыто 46 отверстий дхармы. Теперь, когда два новых отверстия открылись, его сила дхармы мгновенно возросла, и в то же время на него хлынула новая волна питательной энергии от очищения духовного солнца, в результате чего его тело затрещало, а его и без того красивое лицо стало еще более привлекательным, а сила его тела увеличилась еще больше. Если я поглощу еще несколько морских зверей, то второй этап очищения духовного солнца будет полностью завершен. Тогда печать проявится полностью, и моя императорская техника по-настоящему сольется с моим телом, и ее нельзя будет отнять. Пробормотал Сюйцин, и его тело мелькнуло, исчезнув вдали. Синий дракон, лишенный всего, превратился в высохший труп и опустился на морское дно. Его тень быстро вытянулась и поспешила за Сюйцином, выражая досаду. Тень считала, что поглощает слишком медленно. Синий дракон был уничтожен, прежде чем она смогла проявить себя. Поэтому она передала предку алмазной секты немного обиженных эмоций. Предок алмазной секты, что было необычно для него, не стал пытаться обмануть тень. Он поднял голову и посмотрел на удаляющегося Сюйцина, на фигуру юноши в пурпурном одеянии, чьи длинные волосы развивались на ветру под лучами солнца. Сердце предка было переполнено эмоциями. Он был свидетелем убийств Сюйцина, его безумия, его сильного притяжения противоположного пола, а также его непрерывного роста. Все это вызвало у него сильное желание. Вот он, настоящий герой из новеллу. Если будет возможность, я обязательно все запишу и в будущем выпущу книгу. Глава 179. Старший брат Сюйцин. В то время как Сюйцин стремительно мчался по запретному морю, поглощая одного морского зверя за другим, вдалеке от него в небесах летели три огромных боевых корабля из черного дерева. Эти три корабля, отдававшие древностью, издалека напоминали три гигантских бревна. Мерцающий черный купол скрывал их, делая практически невидимыми для посторонних глаз и затрудняя определение их происхождения. На самом деле это были замаскированные боевые корабли клана морских трупов. Приводимые в движение инородной энергией, корабли обладали поразительной способностью к длительным перелетам, постоянно поглощая рассеянную в мире инородную энергию. На борту прибывало более сотни культиваторов клана морских трупов. Большинство из них находились на стадии конденсации ци, и лишь четверо обладали внушительной силой, соответствующей стадии возведения основания. Более того, эта четверка не была обычными культиваторами возведения основания, они уже сформировали свой огонь жизни. На самом мощном корабле стоял культиватор клана морских трупов в белых одеждах. Хотя он и не активировал сияющее состояние, аура, подобная двум огням жизни, была отчетливо видна. Он явно был главой всех культиваторов на этих трех кораблях. В данный момент он смотрел вдаль, его серые глаза выражали холодное безразличие. Стоя там, он был подобен глыбе льда. Казалось, ничто не могло вызвать у него интерес. Рядом с ним стояла девушка. Она тоже принадлежала к клану морских трупов, но внешне выглядела как человек. Очевидно, при жизни она купалась в роскоши, и после превращения ее положение осталось высоким. Поэтому от нее не исходило запаха трупного яда, ее кожа была белоснежной, без единого пятна нежити. Она была довольно привлекательна, с легким оттенком наивности в чертах лица. В ее взгляде было больше живости, чем у обычных представителей клана морских трупов. Если бы она оказалась в толпе, Ее сложно было бы отличить от человека без тщательного осмотра. Сейчас она держала культиватора в белых одеждах за руку, кокетливо спрашивая: «Сюй, ну расскажи мне, как ты меня нашел? Я ведь так старательно скрывала свою личность». Культиватор в белом покачал головой, но, не в силах устоять перед мольбами девушки, после того, как она достала черный камень, взял его и, спрятав, спокойно ответил: «Третья принцесса, знание бесценно. Раз вы так уважаете знания, я расскажу. До того, как стать одним из морских трупов, я был учеником семи кровавых глаз на седьмой вершине. Там я изучил кое-какие несложные техники, которые и помогли мне распознать вашу личность. Король очень волнуется за вас, принцесса, поэтому он и поручил вернуть вас. Прошу, не затрудняйте мою задачу. Путь займет не так много времени, и скоро мы вернемся в родные земли. Пожалуйста, перестаньте разбрасываться вещами, это может привлечь нежелательное внимание, что ни к чему хорошему не приведет». Сюй Цин спокойно посмотрел на девушку. «Хорошо, но, Сюй, ты не забыл своего обещания? Когда мы вернемся в родные земли, ты станешь моим личным защитником. Мне очень нравится твой характер, ты такой особенный. Даже за ответ на вопрос ты просишь у меня волшебный камень. Другие соплеменники себе такого не позволяют. И еще мне очень нравятся твои слова, например, о бесценности знания и уважении к нему. Это так необычно». Девушка посмотрела на Сюй Цина и хихикнула. Сложив руки за спиной и глядя вдаль, Сюй Цин спокойно ответил: «Сюй Цин слова не нарушит. Если принцесса позволит мне выполнить задание, я не только стану вашим защитником, но и вашим фаворитом, если пожелаете. Если я нарушу слово, пусть меня поразит смертельный яд и постигнет кара небесная. Правда, можешь стать моим фаворитом, Сюй?» Глаза третьей принцессы засияли. «Разумеется», — ответил Сюй Цин, слегка кашлянув. Тем временем вдали, в глубинах запретного моря, Сюй Цин внезапно напрягся, в его глазах вспыхнула настороженность. Он посмотрел на темное морское дно и начал медленно отступать. В его поле зрения на дне моря появилась группа расплывчатых, призрачных фигур, которые двигались вместе, а перед ними находился город. Внутри города виднелось множество зданий, бесчисленные фигуры сновали туда-сюда. Слышался шум толпы, работали лавки и торговые ряды. На первый взгляд, он мало чем отличался от главного города Семи Кровавых Глаз, такой же оживленный. Но это зрелище вызвало у Сюй Цина сильную тревогу. Несмотря на его нынешнюю силу и боевые навыки, он чувствовал, как у него по спине пробегают мурашки. Он ощущал сильную угрозу. Это был город духов. Опасность исходила не от призраков внутри города, а от самого города. Поэтому он, не раздумывая, отступил, быстро удаляясь. Город духов, казалось, не проявил к нему никакого интереса и не стал преследовать. Но Сюй Цин, сохраняя бдительность, изменил направление и продолжил путь, пока не оказался на безопасном расстоянии. Только тогда он смог вздохнуть с облегчением. «С моим нынешним уровнем культивации не стоит слишком часто исследовать морские глубины». Это было уже второе за последнее время место, которое заставило его испытать такой страх. Ранее он видел огромную голову, которая вынырнула из морских глубин, словно играя, поднялась над поверхностью, а затем снова погрузилась, издавая радостный смех. И в тот раз, как и сейчас, Сюй Цин предпочел держаться подальше и избегать конфликта. Однако он не был уверен, что удача будет сопутствовать ему вечно. Третья подобная встреча могла обернуться серьезной опасностью. Поэтому, немного подумав, он поднялся из морских глубин и, достав свою духовную лодку, сел в нее, используя свою тень и своего дракона запретного моря для наблюдения и охоты. Второй этап очищения духовного солнца близок к завершению. «Теперь нужно быть осторожнее», — подумал Сюй Цин, садясь в позу лотоса и направляя свое восприятие в морские глубины, к своему драконьему киту. Его драконий кит уже не был похож на змеишейного дракона. Теперь он напоминал синего дракона. Это произошло после того, как Сюй Цин убил синего дракона и, вдохновившись, изменил облик своего змеишейного дракона. «Жаль, что я убил только одного, иначе мой драконий кит был бы еще больше похож на него». Прошло 7 дней. Сюй Цин был в море уже несколько месяцев. Он находился вдали от места сражений с мерфолками и не знал, как обстоят дела на войне. Однако он заметил, что его общий рейтинг на идентификационном жетоне упал с 50-го с лишним места на 100 с лишним. Это говорило о том, что война, вероятно, стала еще более ожесточенной. Но сейчас Сюй Цина это не волновало. За эти 7 дней, Поглотив еще несколько морских зверей, он почти достиг предела насыщения очищения духовного солнца. Еще один морской зверь возведения основания, и семя наследия будет полностью активировано. В глазах Сюйцина загорелось предвкушение. Он сосредоточился на своем драконьем ките, начав поиски подходящей добычи. Его тень, распространившая множество теневых глаз, также участвовала в поисках. Предок алмазной секты все это время находился под водой, помогая дракону в поисках. Как только Сюйцин погрузился в свои мысли, его сердце ёкнуло. Он резко открыл глаза и посмотрел в небо. Наступал вечер. Багровые лучи заката разливались по небу, словно осенние листья, покрывающие небосвод. На фоне этого заката, на горизонте, Сюйцин заметил три странных боевых корабля, черных, как огромные деревья. Сюйцин, глядя на эти три корабля, напрягся. Он не мог почувствовать никаких колебаний, исходящих от них, и не видел никаких фигур внутри. В записях семи кровавых глаз также не упоминалось о подобных кораблях, поэтому Сюйцин не смог сразу определить их происхождение, но он был настороже. Хотя казалось, что корабли просто пролетают мимо, Сюйцин не только активировал все защитные механизмы своего корабля, но и решил погрузиться, превратив его в подводную лодку. Так, если бы они действительно просто пролетали мимо и увидели, что Сюйцин уклоняется, то, скорее всего, не стали бы нападать. А если бы все же напали, Сюйцин был готов дать отпор или ускорить бегство. Но как только корабль Сюйцина погрузился в море, из переднего из трех боевых кораблей в небе протянулась женская рука, белая, как нефрит. В руке она держала черную жемчужину. Легко разжав пальцы, она отпустила жемчужину, которая внезапно вспыхнула молнией и с невероятной скоростью устремилась вниз, к поверхности моря, где скрылся Сюйцин. Мощь жемчужины была потрясающей, сотрясающей небо и землю. Внутри нее можно было увидеть запечатанную руну. Сюйцин напрягся и мгновенно направил свой корабль прочь. Но в следующее мгновение его лицо изменилось. Руна внутри падающей жемчужины вспыхнула, и жемчужина словно телепортировалась, внезапно появившись под водой, прямо над кораблем Сюйцина. Такая скорость превзошла все ожидания Сюйцина. У него не было времени уклониться. В следующий миг раздался оглушительный грохот. Морская вода вокруг взорвалась и разлетелась во все стороны. Корабль Сюйцина разлетелся на куски. Бесчисленные обломки поднялись со дна и всплыли на поверхность. Поверхность моря была усеяна осколками, словно корабль полностью развалился. «Ой, какой хрупкий! Разлетелся от одной моей молнии. Неинтересно, неинтересно, но как красиво он разлетелся!» Девушка из клана морских трупов, склонившись через перила боевого корабля, посмотрела вниз и рассмеялась. Но стоявший рядом человек в белом халате слегка затаил дыхание. В его глазах мелькнуло странное выражение. Он посмотрел на обломки корабля внизу, а затем, через несколько мгновений, тяжело вздохнул. «Третья принцесса, зачем ты это сделала? Я просто хотел выполнить задание. Почему это так сложно? Ты можешь быть хоть немного сдержаннее. Что, если ты разозлишь какого-нибудь могущественного демона, который захочет нас всех убить?» Сказав это, человек в белом, казалось, сильно расстроился. Он достал из кармана яблоко и яростно откусил от него кусок. «Сюйцин, что случилось? Это всего лишь корабль семи кровавых глаз. К тому же, одна из божественных молний, которые дал мне мой никчемный отец, разнесла его в дребезги. Что тут такого?» Девушка улыбнулась, ее глаза сузились, как полумесяцы. Человек в белом покачал головой, словно не желая разговаривать. Он вздохнул и решил не обращать внимания на то, как девушка назвала своего отца. Сейчас он управлял боевым кораблем, ускоряя его движение. Вскоре три боевых корабля, похожие на черные деревья, с ревом улетели вдаль. Как только эти три корабля исчезли, обломки корабля на поверхности моря начали расходиться в стороны под действием волн. Под водой показался корабль, похожий на морскую ящерицу. Он был меньше предыдущего, но выглядел более грозно. Он стремительно преследовал три черных корабля в небе. Разрушенная часть была внешней оболочкой, созданной Чжансенем по его уникальному методу для корабля Сюйцина. Она была очень хрупкая и легко разрушалась, создавая отличную маскировку. В этот момент Сюйцин стоял на настоящем корабле, подняв голову с мрачным выражением лица. Его взгляд пронзал морскую воду, устремляясь в небо. В его глазах пылала жажда убийства. Клан морских трупов, глава 180. Явление Золотой Вороны. Мгновение назад, когда с боевого корабля упала черная жемчужина, Сюй Цин почувствовал легкое колебание инородной энергии клана морских трупов в небесах. Это позволило ему предположить, что эти три боевых корабля, скорее всего, принадлежат им. У Сюй Цина не было теплых чувств к морским трупам, он убил их слишком много. Сегодняшний инцидент стал для него полной неожиданностью. Хотя черная жемчужина не могла причинить ему серьезного вреда, сила, заключенная в ней, была весьма значительной. Она была сравнима с полным ударом культиватора с одним огнем жизни. Особенно загадочными казались руны, запечатанные внутри. Сюй Цин вспомнил увиденные ранее картины, где эти руны лишь на мгновение вспыхнули и каким-то образом перенесли черную жемчужину прямо на его духовный корабль. Из-за такой внезапности Сюй Цин просто не успел среагировать и уклониться. Если бы мощь этой жемчужины достигала двух или даже трех огней, эта вещь – настоящее сокровище. Сюй Цин сузил глаза, в них вспыхнул холодный блеск. Он прекрасно понимал, что культиватор, способный так легко разбрасываться одноразовыми сокровищами, либо обладает невероятной силой и избытком артефактов, либо имеет обычную силу, но необычный статус. Он считал, что второй вариант более вероятен. Значит, скорее всего, у них есть защитник. Сюй Цин не отводил взгляда. Его духовный корабль в форме морской ящерицы стремительно мчался под водой, преследуя три черные точки в небе, боевые корабли. Пока он не выяснит, есть ли на боевых кораблях более сильные культиваторы, Сюй Цин не собирался действовать опрометчиво. Он привык действовать скрытно, привык наблюдать, подобно охотнику, выискивая слабые места добычи и оценивая ее силу. Тем временем на первом из трех парящих кораблей тяжело вздохнул культиватор клана морских трупов в белых одеждах. Он стоял на краю боевого корабля, глядя на море внизу, с досадой в глазах. Он смутно чувствовал, как из морских глубин исходит аура, нацеленная на их три корабля. Эту ауру он хорошо знал. «Братик Сюй Цин, не расстраивайся, я уже вела себя очень сдержанно. Сначала я хотела бросить вниз три жемчужины божественного грома, но в итоге бросила только одну». Третья принцесса украдкой взглянула на культиватора в белых одеждах. Видя, что он ее игнорирует, она сделала несколько шагов вперед и схватила его за руку, слегка покачивая. «Ну же, ну же, обещаю, что больше не буду ничего бросать по пути, хорошо, братик Сюй Цин, не сердись». «Почему ты хмуришься? О чем ты думаешь?» Культиватор в белых одеждах, услышав имя Сюй Цина, снова вздохнул и повернулся к третьей принцессе. «Я думаю о том, как сделать так, чтобы этот парень тебя не убил, и как сделать так, чтобы он не узнал о моих тайных делах, иначе он может выйти из себя. Братик Сюй Цин, я не совсем понимаю, о чем ты?» Третья принцесса невинно и мило улыбнулась, делая вид, что ничего не поняла. Культиватор в белых одеждах махнул рукой, не желая продолжать разговор. В глубине души он сетовал на то, что просто хотел схитрить, поскольку ему было трудно зарабатывать очки вклада. Поэтому он принял задание по поиску третьей принцессы, успешно ее нашел и привлек. Теперь ему нужно было только доставить ее обратно в клан, и тогда он не только получит достаточно очков вклада, чтобы обменять их на высокоуровневое сердце трупа, но и, завоевав доверие третьей принцессы, сможет попасть в сокровищницу предков клана морских трупов и осуществить свой второй план. Его план был уже почти выполнен. Оставался всего месяц пути, чтобы добраться до территории клана морских трупов с этого направления. Но эта принцесса зачем-то бросила жемчужину божественного грома. Пока культиватор в белых одеждах размышлял, он вдруг издал удивленный возглас и посмотрел вниз, на море. Аура Сюй Цина, которая была нацелена на них, исчезла. Преследование прекратилось. Что случилось? Неужели этот парень изменился, или у него появились другие дела? Культиватор в белых одеждах был удивлен. Он наблюдал еще некоторое время, пока боевые корабли не покинули этот участок моря. Прошло еще три дня, и он окончательно убедился, что Сюй Цин не последовал за ними. Странно, хотя ему было любопытно, культиватор в белых одеждах вздохнул с облегчением. Он не боялся, что Сюй Цин узнает о его плане отправиться в клан морских трупов. Он испытывал чувство вины из-за того, что выдавал себя за него, используя его имя. «Да ладно, я сделал это, чтобы найти ему спутницу жизни». «Да, именно так. Как начальник, я забочусь о личной жизни своих подчиненных и лично ищу ему девушку. Он должен быть мне благодарен». Культиватор в белых одеждах кашлянул. Чем больше он думал, тем больше ему казалось, что он прав. Однако он все же отдал приказ ускорить движение. Тем временем в морских глубинах духовный корабль Сюйцина продолжал преследование. Только теперь он был окутан черной тенью, это была его тень. 3 дня назад, когда Сюйцин преследовал их, он тоже почувствовал, что его обнаружили. Поэтому он сделал вид, что ушел, а на самом деле тайно управлял тенью, окутывая себя, полностью сливаясь с инородной энергией запретного моря. Затем он продолжил следовать за ними и наблюдать. С тех пор он больше не чувствовал, что его местоположение известно врагу. Кроме того, этот инцидент позволил ему получить некоторую информацию. Например, на этих 3 боевых кораблях, скорее всего, не было культиваторов стадии формирования ядра, и, вероятно, даже на стадии 3 огней. В противном случае, 3 дня назад, когда они обнаружили его ауру, они бы немедленно напали, а не позволили ему уйти. За эти 3 дня Сюйцин также многое узнал. Во-первых, он разглядел маскировку на корпусе 3 боевых кораблей. Во-вторых, он заметил, что они увеличили скорость. Все это вместе взятое позволило Сюйцину с уверенностью на 80% предположить, что на этих 3 боевых кораблях нет по-настоящему сильных культиваторов. Раз так, в глазах Сюйцина вспыхнул убийственный блеск. С одной стороны, он был зол из-за той черной жемчужины, а с другой, раз уж увидел источник питательных веществ для открытия отверстий Дхармы, он не собирался его упускать. Кроме того, раз клан морских трупов помешал его очищению духовного солнца, то они обязаны помочь ему завершить его, предоставив последние необходимые питательные вещества. Это было бы справедливо и разумно. Поэтому, когда наступила 3-я ночь, небо почернело, а лунный свет померк, Сюйцин, находясь под водой, поднял руки, сложил пальцы в магический жест и резко надавил. Его духовный корабль загудел, крылья морской ящерицы расправились, и ее тело длиной в 10 метров мгновенно устремилось к поверхности моря. В одно мгновение она вырвалась из воды и взмыла в небо. Пасть морской ящерицы раскрылась, и, когда по всему ее телу вспыхнул и собрался золотой свет, из ее пасти вырвался золотой луч. Этот золотой луч был атакой, сформированной божественностью духовного корабля. Как только он появился, небо и земля изменили цвет, ветер и облака закружились. Черное ночное небо озарилось золотым светом, ослепительно ярким, и луч с невероятной скоростью, неся в себе божественную силу, устремился ко 2-му из 3 боевых кораблей из черного дерева. В следующее мгновение золотой свет достиг цели. Независимо от того, как была активирована защита боевого корабля, она оказалась бесполезной. В мгновение ока луч пробил ее и ударил прямо по кораблю. Весь боевой корабль сильно затрясся, его форма исказилась. Затем море снова взорвалось, и из него вырвался огромный синий дракон длиной более 300 метров. Он взревел, обращаясь к небу, и с силой врезался в первый боевой корабль. В то же время фигура Сюйцина взлетела с духовного корабля. Лампа жизни в его теле вспыхнула, словно извергающийся вулкан, и пламя охватило юношу, мгновенно разгоняя его до предела. Сюйцин устремился к последнему боевому кораблю. Тени предок алмазной секты не медлили ни секунды. Развив скорость, они бросились ко 2-му боевому кораблю, атакованному божественностью. Все это, казалось бы, заняло много времени, но на самом деле произошло в мгновение ока. Небо сотрясалось от грохота, а фигура Сюйцина, быстрее молнии, ворвалась на 3-й боевой корабль. Приблизившись, Сюйцин не остановился ни на миг. Высвободив всю мощь своего тела, он врезался в защиту боевого корабля. Раздался треск, и перед Сюйцином появились бесчисленные трещины. Затем с грохотом защита разлетелась на куски, и юноша оказался внутри. На этом боевом корабле находилось более 30 представителей клана морских трупов. Среди них был один, кто достиг начальной стадии возведения основания и пробудил огонь жизни. Еще 2 находились на стадии культивации без пробуждения огня жизни, а остальные были на стадии конденсации ци. Все они были в ужасе, их движения были невероятно медленными, даже огонь жизни у того, кто достиг возведения основания, только начал гореть. Сюйцин холодно оглядел их, не останавливаясь ни на секунду. Одним шагом он, словно гром, оказался перед морским трупом, достигшим возведения основания. В тот момент, когда в глазах противника отразились ужасы и отчаяние, Сюйцин поднял правую руку и прижал ладонь к его лбу. С грохотом активировалось пламя поглощения душ. Печать наследия на его спине превратилась в бесчисленные перья феникса, окутав морского трупа, достигшего возведения основания. В мгновение ока, с одновременной активацией 2 техник, Тело трупа резко иссохло, его душа была извлечена, а из тела – кровь происхождения. Это была капля темно-синей крови, которую жадно поглощали окружающие суициноперья Феникса. В этот момент тело юноши содрогнулось, и в месте, где находилась печать наследия, появилось сильное жжение. Суицин сосредоточился. До этого момента ему не хватало всего лишь немного, чтобы завершить вторую стадию очищения духовного солнца. Теперь, поглотив кровь морского трупа, очищение духовного солнца наконец сформировалось. В следующий миг раздался оглушительный крик, эхом прокатившийся по небесам. Перья Феникса вокруг Суицина мгновенно вспыхнули черным пламенем и устремились к его спине. Бесчисленные перья Феникса и черное пламя, сливаясь воедино, образовали за спиной Суицина огромное море огня. Море огня взметнулось на десятки метров, его свет озарил все вокруг, окрасив все в черный цвет. Снова раздался крик, на этот раз более отчетливый. Он исходил из черного моря огня, и в тот же миг черное море огня взметнулось в небо, взорвалось, и из него появилась черная божественная птица, которая тут же взмыла ввысь. Словно она родилась из пламени, словно она сформировалась в веках, от нее исходила мощная аура древности, заставляя ночное небо бурлить. Издалека было видно, что у божественной птицы голова вороны, тело журавля, хвост феникса и три лапы, подобные когтям. Взмыв в небо, черная божественная птица была окутана черным пламенем, которое стекалось к ее хвосту, соединяясь с морем огня и образуя потрясающее пламя в форме веера, невероятно красивое и полное таинственного смысла. В следующий миг золотая ворона сделала круг и устремилась к Суицину, парящему в воздухе. С криком, полным нежности, она приблизилась к Суицину и стала кружить вокруг него, словно танцуя. Хвостовое пламя образовывало волны огня, ярко освещая лицо юноши и возвышая его фигуру над собой. В этот момент сердца почти всех представителей клана морских трупов, находившихся на трех боевых кораблях, затрепетали. Когда они посмотрели на Суицина, их глаза пронзила невиданная доселе боль. Словно в этот момент Суицин, окруженный криками и танцем черной золотой вороны, стал богом, на которого низшим существам нельзя было смотреть. Глава 181. Проницательный анализ. На палубе первого боевого корабля третья принцесса открыла глаза, чувствуя острую боль. Слезы текли по ее щекам, но она все же пыталась разглядеть происходящее. В ее взгляде читалось восхищение, словно она наблюдала за самым прекрасным зрелищем в мире. Стоявший рядом мужчина в белом тоже застыл на мгновение. Глядя на Суицина, он вдруг почувствовал еще более сильное беспокойство. Ничего себе, этот мальчишка снова стал сильнее. Это золотая ворона. Это же, черт возьми, та самая императорская техника культивации, о которой ходят слухи в запретном море. Подумал мужчина в белом и тут же поспешил к принцессе, торопливо зашептав ей на ухо. «Принцесса, этот парень практикует крайне злобную технику. Я когда-то читал о ней в одной древней книге. Она называется техника пожирания жизни. Эта техника и без того мощная, но если он узнает имя своей жертвы, то может мгновенно лишить ее жизни. Вы ни в коем случае не должны говорить ему мое имя. Просто называйте меня брат». Пока мужчина в белом давал наставление, вокруг раздались крики. На боевом корабле, где находился Суицин, черная ворона, кружа в воздухе, резко взмахнула хвостом. Черное пламя, вырвавшееся из ее хвоста, с грохотом распространилось во все стороны, превращаясь в цепи черного огня. Словно ужасающие огненные змеи, они мгновенно устремились к культиваторам клана морских трупов, находившимся на боевом корабле. Мгновенно достигнув своих целей, цепи обвили тела врагов и резко подняли их в воздух. Огромная разница в уровне культивации не оставляла морским трупам ни единого шанса. Как бы они ни сопротивлялись, это было бесполезно. Обвитые черными огненными цепями, они парили в воздухе, словно продолжение хвоста золотой вороны. Из их глоток вырывались душераздирающие крики. Их тела увядали, а жизненная сила вытекала из всех отверстий, устремляясь к парящей за спиной Суицина золотой вороне. Суицин, сохраняя бесстрастное выражение лица, поднял правую ногу и сделал шаг. Ужасающая сила его физического тела, усиленная мощью лампы жизни, заставила боевой корабль с грохотом развалиться на бесчисленные осколки, которые разлетелись по небу. Юноша стоял в воздухе. Его пурпурное даосское одеяние развивалось на ветру, длинные волосы струились, а за спиной парила черная золотая ворона. Веерное пламя освещало окрестности. На черных огненных цепях висели иссушенные тела, представляя собой ужасающее зрелище. В сочетании с демонически прекрасным лицом Сюйцина это создавало впечатление, будто перед ними настоящий демон. В глазах третьей принцессы загорелся еще более яркий огонек. Она никогда не видела ничего подобного. Но Сюйцин не обратил внимания на принцессу, чей уровень культивации был всего лишь на великой завершенности конденсации ци. Его взгляд скользнул мимо нее и остановился на мужчине в белом, который стоял рядом, удерживая одной рукой синего дракона. Тот в этот момент тоже повернулся и посмотрел на Сюйцина. Сюйцин молча смотрел на него. Мужчина в белом, чувствуя неловкость, смотрел на Сюйцина. В наступившей странной тишине раздался резкий смех, разрушив неловкую атмосферу и привлекая все взгляды к источнику звука. Смех доносился со второго боевого корабля. Сюйцин посмотрел в ту сторону и увидел, как с палубы корабля взметнулась молния и зависла в воздухе. Это был черный пруд, окутанный электрическими разрядами. Время от времени от него отскакивали молнии, образуя в воздухе трещины. Зрелище было впечатляющим. На пруте светились громовые руны, каждая из которых была наполнена силой, делая черный металл похожим на драгоценность. Даже у стороннего наблюдателя могло возникнуть чувство, что, однажды завладев этим предметом, он никогда не захочет с ним расставаться. К черному пруту был привязан колокольчик живой души, который тоже был заряжен электричеством. Внутри него было запечатано множество душ культиваторов клана морских трупов. Они издавали жалобные крики, но не могли выбраться наружу. Очевидно, предок алмазной секты был очень заботлив. Зная, что Сюйцину нужны души, он, ворвавшись на второй боевой корабль, использовал свое тело громового духа для убийств, а затем с помощью колокольчика живой души собрал души убитых и запечатал их с помощью молний. Таким образом, он не только продемонстрировал свою заботу, но и ненавязчиво показал свою силу и могущество. Что касается странного смеха, то он явно не принадлежал предку. Вслед за предком алмазной секты из каюты корабля вышла тень. Это был морской труп, внутри которого горел огонь жизни. Он выглядел как человек средних лет, худощавый, с трупными пятнами по всему телу. На нем было рваное даосское одеяние. Уголки его губ были подняты в высокомерной улыбке, и, идя, он издавал резкий смех. Но его появление вызывало странное чувство. Его походка была несколько неуклюжей, как будто он только что научился ходить. И, несмотря на высокомерное выражение лица, в его глазах читался глубокий ужас. Этот ужас был настолько силен, что контрастировал с его выражением лица, создавая жуткую картину. Дойдя до края боевого корабля, он встал на него, презрительно оглядел мужчину в белом, третью принцессу и всех морских трупов на первом боевом корабле, а затем, повернувшись к Сюйцину, внезапно стал серьезным и встал перед ним на одно колено, выражая покорность. Затем он поднял руки, обхватил ими свою шею и резко повернул. Раздался хруст. К ужасу культиваторов клана морских трупов на первом корабле, он сломал себе шею. Но на этом он не остановился. Он разорвал кожу и оторвал свою голову. Отделенная от тела голова продолжала сохранять высокомерное выражение и издавая резкий смех. Затем он пронзил себе живот, схватил горящий огонь жизни и потушил его. В следующий миг его тело задрожало, раздался грохот, и все его отверстия дхармы взорвались. В конце концов, тело разлетелось на куски. Эта сцена была настолько жуткой, что у других морских трупов перехватило дыхание, и даже их, обычно не подверженных эмоциям, охватил страх. Сюйцин слегка нахмурился. Он, конечно же, понял, что тень поглотила тень морского трупа и управляла им. Его хмурое выражение было вызвано тем, что тень таким образом потратила впустую душу. Но Сюйцин ничего не сказал и направился к первому боевому кораблю. По мере его приближения, культиваторы клана морских трупов на корабле дрожали от страха. Кто-то первый начал отступать, а затем все они бросились в рассыпную. Но в мгновение ока золотая ворона за спиной Сюйцина издала пронзительный крик, и из нее вырвалось еще больше черных огненных цепей, которые молниеносно настигли убегающих морских трупов и обвили их тела. Вокруг раздались душераздирающие крики. Не обращая на них внимания, Сюйцин шагнул на палубу боевого корабля. Затем он поднял правую руку и указал на девушку, которая, несмотря на жгучую боль в глазах и текущие по щекам слезы, все еще старалась держать глаза открытыми, не отрывая взгляда от него с болезненным восхищением. Раздался грохот молний, и черный пруд метнулся к девушке. Он уже почти достиг ее лба, но в этот момент мужчина в белом вздохнул, поднял руку и еще более быстрым движением легко отбросил прут в сторону. С гудящим звуком черный прут резко вздрогнул, отброшенный силой удара на десятки метров, но мгновенно вернулся обратно, совершенно невредимый. Злобная энергия на нем стала еще гуще, молнии еще многочисленнее. Мужчина в белом пристально посмотрел на черный прут, затем на ноги Сюйцина, а после на золотую ворону за спиной юноши. Все это доставляло ему сильную головную боль. В конце концов, взглянув на Сюйцина, мужчина в белом вздохнул. «Брат, она очень важна для меня». Сюйцин, глядя на мужчину в белом, с того момента, как увидел капитана, догадался, что тот наверняка собирается использовать эту девушку с явно необычным происхождением для осуществления какого-то безумного плана. Поэтому он решил испытать его, и тот, как и ожидалось, вмешался. Так что сейчас слова капитана не удивили Сюйцина, особенно то, что он назвал его братом, как будто не хотел раскрывать свою личность. Это совпадало с предположениями юноши, поэтому он, не колеблясь, ответил: 100 000 духовных камней. Мужчина в белом вытаращил глаза, собираясь что-то сказать, но третья принцесса рядом с ним вдруг рассмеялась. «Братец, этот юноша очень интересный. Я хочу, чтобы он тоже стал моим защитником». Сказав это, девушка подняла правую руку. На ее запястье был браслет, который она слегка встряхнула. Браслет со щелчком разломился на несколько частей, упал на землю и снова соединился, извиваясь, как живое существо, и резко раздулся, превратившись в высокого худого трупа с закрытыми глазами. Весь труп был обмотан красными лентами. Как только он появился, вокруг него распространилась злобная энергия, глаза резко открылись, вспыхнув красным светом, и труп шагнул к Сюйцину. В тот момент, когда он сделал шаг, в его теле с грохотом вспыхнули два огня жизни, отчего все его тело мгновенно охватило красное пламя, его скорость резко возросла, и он бросился на Сюйцина. Но не успел он приблизиться, как черный прут загрохотал молниями, все рунические знаки молнии на нем вспыхнули, его скорость стала поразительной, и он устремился к сухому трупу. Мгновенно приблизившись, прут пронзил его. В то же время тень бесшумно распространилась, покрыв ноги сухого трупа. Сотни глаз разом открылись и уставились на него. Тело сухого трупа резко замерло, во многих местах появилось гниение, инородная энергия в нем быстро улетучилась, а черный прут пронзил его шею и, сделав круг, вышел из головы. В тот же миг Сюйцин шагнул вперед, с невероятной скоростью приблизившись, высвободил силу своего тела, поднял правую руку и ударил ладонью по переносице сухого трупа. Когда ладонь опустилась, вокруг поднялся свирепый ветер, словно этот удар был неостановим. Сухой труп издал низкий рык, его тело вспыхнуло красным светом, он сумел противостоять удару Сюйцина, но юноша не остановился. Он согнул правую руку и локтем изо всех сил ударил сухого трупа в подбородок. С хрустом голова сухого трупа, выдержавшая первый удар, но не способная выдержать второй, разлетелась на куски. Внутри была плоть, но без признаков разума, словно это была марионетка. Особенно много липкой слизи было в месте разлома, она тянулась друг к другу, как будто могла снова соединиться и восстановить голову. Сюйцин сосредоточился, бросился вперед, поднял колено и с силой ударил. С грохотом марионетка с раздробленной, но постоянно восстанавливающейся головой отлетела назад. Ее живот тоже сильно разрушился, но слизи там было явно больше, и он восстанавливался быстрее, словно ее невозможно было убить. Сюйцин холодно хмыкнул, глядя на постоянно восстанавливающуюся марионетку из сухого трупа, и активировал очищение духовного солнца. Золотая ворона за его спиной издала пронзительный крик, взлетела и бросилась на марионетку. Мгновенно черное пламя охватило все вокруг, марионетка оказалась объята золотой вороной, ее восстановление тут же прекратилось, пламя жгло ее, постепенно уничтожая. Три когтя золотой вороны изо всех сил сжались, и тело изуродованной марионетки с грохотом разлетелось на куски, которые стали плавиться. Золотая ворона встала на расплавленные останки и резко вдохнула. Из тела сухого трупа вылетела капля темно-синей, почти черной крови и быстро попала ей в рот. Марионетка из сухого трупа полностью сгорела, превратившись в пепел. Затем золотая ворона вернулась и стала кружить вокруг Сюйцина. Ее хвостовое пламя окутало юношу, стекая по его спине, словно огненный плащ. Подул ветер, и пламя затрепетало. Золотая ворона вытянула голову справа от него и с холодным взглядом уставилась на девушку и мужчину в белом. Эта сцена была невероятно красивой и устрашающей. «Отлично, юноша, спасибо, что помог мне уничтожить этот проклятый браслет, который дал мне мой мерзкий отец. Я столько всего перепробовала, постоянно провоцировала врагов, но не могла убить эту штуку, которая все время восстанавливалась». Третья принцесса, увидев это, радостно воскликнула. Ее лицо сияло от восторга. Она посмотрела на мужчину в белом. «Братец Сюйцин, я давно знала, что ты не из клана морских трупов, и ты вовсе не хотел становиться моим защитником. Да, ты такой плохой. Ты же клялся, что станешь моим защитником, а иначе тебя, Сюйцина, гром и молния покарают. Еще обманул меня, сказав, что станешь моим любовником. Но ничего страшного, братец Сюйцин, ты, наверное, из семи кровавых глаз, верно? Ты знаком с этим юношей. Так, ты хочешь, воспользовавшись моим сопровождением, проникнуть в клан морских трупов? Позарился на какое-то сокровище или хочешь разрушить какое-то тайное место? В любом случае, я могу вам помочь, я знаю много информации, но у меня есть условие, возьмите меня с собой». В глазах третьей принцессы загорелся огонек, но, закончив говорить, она заметила, что выражение лица мужчины в белом резко изменилось, и с недоумением спросила: «Братец Сюйцин, что с тобой?» Сюйцин поднял голову и бесстрастно посмотрел на капитана. Пламя лампы жизни в его теле начало разгораться. Глава 182. Безумный план. Видя, как пламя ярости разгорается в глазах Сюйцина, капитан побледнел и поспешно заговорил: «Не убивай ее пока, она мне очень пригодится». Почти в тот же момент, как он это произнес, Сюйцин уже пришел в движение. С невероятной скоростью он оказался перед все еще притворяющейся непонимающей третьей принцессой. Дыхание принцессы прервалось, когда Сюйцин поднял правую руку и ударил ее по лицу. С громким хлопком третья принцесса выплюнула кровь. Ее тело, словно оборванный воздушный змей, отлетело к стене корабля. Стена корабля разлетелась на куски, а тело девушки выбросило наружу. Но в следующий миг из хвоста золотой вороны позади Сюйцина вылетела черная цепь. Она мгновенно удлинилась, обвила принцессу и, резко дернув, затащила ее обратно на боевой корабль, бросив перед капитаном. Сюйцин не убил ее. Если бы он захотел, то предыдущий удар полностью бы ее уничтожил. Однако пространственную сумку он забрал. Приземлившись, третья принцесса снова выплюнула кровь. Большая часть костей в ее теле была сломана, но в ее глазах не было страха, только замешательство. Выплевывая кровь, она с любопытством спросила: «Он использовал твое имя, чтобы натворить дел, а ты не возражаешь? Ты не ищешь его, чтобы разобраться, а почему бьешь меня?» «Потому что это дело между нами, братьями, посторонним нечего вмешиваться. Ты, посторонняя, лезешь не в свое дело, кого ему еще бить? На его месте я бы тоже тебя поколотил». Капитан вздохнул, присел перед третьей принцессой, поднял ее руку, а затем отпустил. Посмотрев, как рука принцессы безвольно упала, словно в ней нет костей, он покачал головой. Все кости раздроблены, но, к счастью, она еще жива. Жива, и то хорошо. Третья принцесса все еще не понимала. Ей казалось, что все должно было быть иначе. Она хотела что-то сказать, но капитан ударил ее ладонью по голове, отчего она потеряла сознание. Взмахнув рукой, он поместил ее в особую пространственную сумку и только потом поднял голову, чтобы посмотреть на Сюйцина. «Поклялся, использовав мое имя, когда посторонних не осталось», — Сюйцин посмотрел на капитана и медленно произнес: «Да шутка это была, шутка. Ой, Сюйцин, ты духовный талон уронил». Капитан сохранял спокойное выражение лица. Моргая, он воскликнул, пошарил по земле и, найдя духовный талон номиналом в 100 духовных камней, с нескрываемой болью протянул его Сюйцину. Сюйцин без эмоций взял талон и продолжил смотреть на капитана. «Чтоб тебя гром покарал. Ха-ха, как такое возможно? Младший брат, ты ослышался. Я должен тебя поругать. Как можно верить словам посторонних? Как твой старший брат, как твой начальник, я никогда бы не сделал такого, точно так же, как ты никогда не был мне должен духовные камни», — капитан сказал серьезным тоном. «А про какого любовника она говорила?» — продолжил Сюйцин. Капитан вздохнул. Сюйцин смотрел на капитана. Спустя некоторое время капитан хлопнул себя по лбу и таинственно прошептал: «Сюйцин, давай не будем об этом. «У меня есть для тебя кое-что интересное. Я переоделся в члена клана морских трупов, чтобы добыть высокоуровневое сердце мертвеца. Но это только моя первая цель. У меня есть еще одна, более важная. Раньше я думал, что это будет сложно, что мне может не хватить сил, но вместе мы точно справимся. Знаешь ли ты, что у клана морских трупов полно сокровищ и важных тайных мест? Разрушение любого из них повлияет на ход войны, но нас это не касается. Моя цель – главные священные артефакты клана морских трупов. 9 изначальных статуй богов-прародителей. Легенда гласит, что клан морских трупов возник благодаря этим 9 статуям. Сами статуи сделаны из уникального материала, которого больше нет нигде в мире. И клан морских трупов использует эти статуи для создания новых членов клана. Они разбросаны по территории клана, являясь источником их силы и местом исцеления, их святой землей. Но самое главное, что сейчас сильные воины клана морских трупов находятся на войне, а внутри их защита ослаблена. Конечно, у них есть какие-то экстренные меры и резервы, но та девушка, которую ты чуть не убил, непростая особа. Она третья принцесса клана морских трупов. Если она нас проведет, клан морских трупов не заподозрит ничего сразу, а когда они поймут, что что-то не так, мы уже будем далеко. Дойдя до этого места, капитан оживился. Его глаза загорелись тем же безумным блеском, который Сюйцин видел на острове Мирфолков. Слова капитана заставили Сюйцина сузить глаза. Он понимал, что отправиться на территорию клана морских трупов – поступок, на который решится только очень смелый человек. А отправиться туда и попытаться украсть главный священный артефакт клана морских трупов – это уже не просто смелость, это безумие. Даже если сейчас клан морских трупов ослаблен, только сумасшедший мог задумать такое. Сюйцин пристально посмотрел на капитана. Он решил, что у капитана не все в порядке с головой, ведь только сумасшедший мог решиться на такое. Он уже хотел отказаться, но капитан с энтузиазмом продолжил. Каждая из этих 9 изначальных статуй богов-прародителей обладает невероятной силой и наполнена мощнейшей божественностью. Они полезны не только для морских трупов, но и для нас, людей-культиваторов. Они могут значительно расширить наши отверстия дхармы. Я слышал, что если обнять статую, вдохнуть ее силу, погрызть ее, то даже крошечный кусочек поможет открыть несколько десятков отверстий. Услышав это, Сюйцин проглотил слова отказа. Его сердце забилось чаще. Сейчас у него было открыто 49 отверстий дхармы, на 50-м было много трещин, и оно скоро должно было открыться. Но он чувствовал, что дальше будет все сложнее. Отверстия дхармы у культиваторов обычно делятся на уровни по 10. Чтобы перейти с 40-го на 50-й уровень, нужно убивать врагов только с огнем жизни. На самом деле, это довольно быстро. Если бы не пламя поглощения душ, если бы не эта война, Сюйцин не смог бы достичь такого прогресса. Обычно культиватор на стадии возведения основания тратит около 10 лет на формирование первого огня жизни. Чтобы достичь второго огня, полагаясь только на ежедневную культивацию, потребуется не менее 30 лет. При этом всегда есть риск погибнуть, а также нужно тратить время на очищение от инородной энергии. Поэтому культиваторов с двумя огнями жизни не так много. А чтобы достичь трех огней, нужно еще больше времени. Чтобы перейти с 50-го на 60-й потребуется огромная сила души, подумал Сюйцин. Ему казалось, что его культивация идет слишком медленно. Сейчас он был очень заинтересован в изначальных статуях богов-прародителей, о которых говорил капитан. Подумав немного, Сюйцин посмотрел на пространственную сумку, куда капитан поместил третью принцессу. «Я не верю, что она нам поможет. Не волнуйся, я смогу ее уговорить. Ты не знаешь, это третья принцесса, бедняжка, у меня все получится». Капитан похлопал себя по груди. Сюйцин покачал головой. Успех всего предприятия зависел от третьей принцессы. Только если она будет искренне помогать, они смогут проникнуть на территорию клана морских трупов. И только если третья принцесса будет старательно скрывать их, они смогут пройти мимо многочисленных ловушек и проверок и добраться до места, где находятся статуи, которая наверняка будет под усиленной охраной. Стоит им совершить хоть малейшую ошибку, и их ждет неминуемая гибель. Это не проблема. Капитан подмигнул, оглядел Сюйцина с ног до головы и хитро улыбнулся. «У меня есть идея. Я могу замаскировать тебя под третью принцессу. Разве это не решит проблему? К тому же, я за последнее время хорошо изучил принцессу. Учитывая предыдущие разведданные, я не могу сказать, что знаю ее как свои пять пальцев, но ее манеры и поведение мне известны. Хотя долго обманывать всех будет сложно, но если мы будем действовать достаточно быстро, проблем не возникнет. Если ты так хорошо ее знаешь, почему бы тебе самому не замаскироваться? Сюй Цин поднял бровь и посмотрел на капитана. «Заместитель Сюй, я твой начальник», — строго сказал капитан. «И», — ответил Сюй Цин. Капитан тут же сник и вздохнул. «Давай сыграем в азартную игру. Кто проиграет, тот и будет маскироваться», — сказал капитан, огляделся по сторонам и вдруг посмотрел на море. Там извивалась морская змея, которая, казалось, не в себе, злобно смотрела на их боевой корабль, полная враждебности. Вот она, кто первым ее убьет, тот и победил. Едва капитан закончил говорить, как внезапно атаковал. Огонь жизни вспыхнул, и ужасающий холод мгновенно охватил все вокруг, замораживая пространство и окутывая Сюй Цина. Сам капитан, мелькнув, помчался к поверхности моря. В то же время над морем возникла гигантская ладонь, которая яростно схватила морскую змею. Сюй Цин прищурился, и позади него золотая ворона издала пронзительный крик. Пламя вспыхнуло, игнорируя холод капитана, и тоже устремилось вперед. Взмахом руки Сюй Цин создал над морем еще одну гигантскую руку, но ее целью была не змея, а техника капитана. С грохотом две руки столкнулись. Сюй Цин в воздухе сцепился с капитаном, и раздался оглушительный рев, который эхом разнесся по окрестностям. В это же время черный пруд, в котором находился предок алмазной секты, стремительно устремился к морской змее, но в следующее мгновение вокруг него внезапно вспыхнул ледяной холод, и с треском образовался лед, который мгновенно сковал черный пруд. Лицо предка изменилось, он оказался в ловушке. Вокруг морской змеи также появился лед, который вот-вот должен был ее сковать, но в следующее мгновение золотая ворона издала крик, и море огня охватило пространство. С рывком золотой вороны лед растаял. Сюй Цин взмахнул рукой, и небесный клинок обрушился вниз. Мощь в его теле изверглась, и благодаря усилению очищения духовного солнца скорость стала еще выше. Этот удар обладал невероятной мощью. Пространство перед Сюй Цином исказилось, образовав вихрь, который поглощал все вокруг. Вместе с ним распространилась струйка трупного яда. Капитан сузил глаза, пытаясь защититься с помощью заклинания. Раздался взрыв, капитан отступил на несколько шагов, а Сюй Цин, не сбавляя скорости, бросился на него. Прошло всего ничего, как он стал настолько сильным. Сила его тела достигла такого уровня. В сочетании с сияющим состоянием, он уже сравним с тремя огнями. И что это за трупный яд? Он похож на морского трупа даже больше, чем я. Императорская техника культивации, это нечестно. В глазах капитана вспыхнул безумный блеск. Ради того, чтобы превратить Сюй Цина в третью принцессу, ради того, чтобы сохранить достоинство начальника, его глаза вдруг засияли золотым светом. В этом свете можно было увидеть ромбовидный золотой символ, который мерцал в его глазах. Аура, превосходящая два огня, внезапно вырвалась из него, заполняя собой все пространство. Глава 183. Невиданная красота снятия второй печати. Личность капитана всегда была окутана тайной. Сюй Цин строил множество догадок, даже предполагал, что капитан может быть старшим принцем седьмой вершины. Однако для Сюй Цина эти домыслы были лишь мимолетными, не имеющими особого значения, ведь кем бы ни был капитан, это никак не влияло на их своеобразные отношения. Например, сейчас, видя, как аура капитана стремительно усиливается, Сюй Цин тоже яростно сверкнул глазами. Он тоже не хотел проигрывать, в глубине души даже лелеял надежду на то, что капитан превратится в третью принцессу. Поэтому практически в тот же миг, как капитан высвободил свою мощь, лампа жизни в теле Сюй Цина запылала еще сильнее, и в следующий момент они снова столкнулись. Раздался оглушительный грохот. Капитан, снявший печать, излучал золотое сияние, которое Сюй Цин ощущал подобно божественности, но все же с некоторыми отличиями. Божественность была священной, а аура капитана несла в себе мощную властность, словно могла подавить любые законы и все сущее. Сияние вспыхнуло, и взмах руки капитана мгновенно породил золотое море света, превратившееся в гигантскую ладонь, которая обрушилась на Сюй Цина. «Ты станешь третьей принцессой», — прорычал капитан. В следующий миг тело Сюй Цина содрогнулось, он отлетел назад. Оказавшись в море света, Сюй Цин ощутил его безумную мощь и невероятную властность, от которых стало трудно дышать, циркуляция энергии нарушилась, а огонь жизни в его теле яростно затрепетал. Издалека казалось, что силуэт Сюйцина составляет лишь сотую часть гигантской ладони из золотого света, под давлением которой его тело словно раздавливало, увлекая все глубже в море. По ощущениям Сюйцина эта мощь превосходила силу двух огней, даже скорость его тела не успевала за ней. Такое было возможно только с силой трех огней. Сюйцин сузил глаза, в них вспыхнул боевой дух, на лбу вздулись вены. Он резко взмахнул руками, и позади него раздался оглушительный рев, взметнулось черное пламя, из которого вырвалась золотая ворона. Она парила вокруг Сюйцина, запрокинув голову и издавая пронзительный крик, а затем слилась с ним воедино. Тело золотой вороны наложилось на тело Сюйцина, покрывая его пурпурную одежду, словно превращаясь в императорскую мантию из перьев. Мантия была несколько призрачной, но все же излучала величие. Голова золотой вороны стала императорской короной, парящей над головой Сюйцина и источая ауру верховной власти. Хвост золотой вороны превратился в развивающиеся ленты на теле Сюйцина, а черное пламя, исходящее от хвоста, образовало за его спиной развивающийся плащ. Издалека в этот момент Сюйцин с его изящным и красивым лицом выглядел как юный император. Он даже отдаленно напоминал древнего императора Золотую Ворону, которого видел в драконьей колеснице. Даже капитан был поражен этим зрелищем. В тот момент, когда его глаза сузились, Сюйцин с бесстрастным лицом и полным величия взглядом сжал правую руку в кулак и ударил им по гигантской ладони над собой. Этот удар сочетал в себе силу его лампы жизни и огня жизни, его боевой дух и ярость, а также мощь тела, закаленного с помощью очищения духовного солнца. В момент удара он стал вершиной его нынешней силы. Небо и земля содрогнулись, раздался оглушительный грохот. Кулак превратился в иллюзию, которая становилась все больше и больше, пока не сравнялась по размерам с ладонью, и из него тоже стала исходить властная аура. Только властность Сюйцина была императорской надменностью, а властность капитана – дикой яростью. В тот миг, когда они столкнулись, раздался оглушительный грохот, и вместе соприкосновения кулака и ладони возникла мощная ударная волна, которая обрушилась на все вокруг. Сюйцин выплюнул кровь, его тело отбросило назад. Императорское тело, созданное очищением духовного солнца, не выдержала и рассеялась. Правый кулак пронзила острая боль, рука вывихнулась. Капитан тоже выплюнул кровь, его тело бесконтрольно отлетело назад, ромбовидные руны в его глазах несколько раз вспыхнули и потускнели. Он тоже почувствовал острую боль в правой руке, запястье хрустнуло, словно сломалось. В этот момент, отлетая друг от друга, оба тяжело дышали. Сюйцин, отступая, поднял левую руку и схватил правую, резко дернул ее вверх, и с хрустом сустав встал на место. Капитан взмахнул левой рукой, вспыхнуло золотое сияние, и раздробленное запястье стало срастаться прямо на глазах. Скрывая боль, он спокойно произнес: «Неплохо, малыш, ты уже сравнялся с 1/10 моей боевой мощи. Продолжай усердно работать. И еще ты проиграл». Сказав это, капитан посмотрел на поверхность моря. В этот момент из пустоты внезапно вырвалось щупальце, схватило морскую змею, на которую они поспорили, и вытащила ее из воды. Капитан с торжеством посмотрел на Сюйцина, собираясь что-то сказать, но тут в глазах змеи вспыхнул странный блеск. Она резко разинула пасть и впилась зубами в собственную шею. Сила укуса была настолько велика, что она не просто вложила в него всю свою мощь, но и выплеснула весь свой потенциал. С хрустом перекусив себе шею, змея все еще не умерла, странный блеск в ее глазах стал еще ярче, и она начала, кусок за куском, пожирать собственную откушенную половину тела. Огромные куски мяса исчезали в ее пасти, кровь лилась из разорванного тела, зрелище было ужасающим. Капитан остолбенел. Сюйцин спокойно произнес: «Капитан, я выиграл». Сказав это, он увидел, как голова змеи дернулась, словно потеряв какую-то опору, и упала в море, а тень Сюйцина бесшумно вернулась к нему. В этот же момент предок алмазной секты наконец-то прорвался сквозь печать. Вернувшись, он сердито уставился на капитана. Предок чувствовал, что опозорился, и боялся, что демон Сюй сочтет его никчемным. Особенно учитывая, что тень явно заслужила большую похвалу, что усиливало чувство опасности в сердце предка алмазной секты. Капитан ошеломленно смотрел на упавшую в море половину змеи, затем на Сюйцина, и смущенно произнес: «Младший брат, давай обсудим. Ты проиграл. Ой, кажется, ты снова уронил свой духовный талон. Ты проиграл. Я знаю, но у меня вдруг появилась идея получше. Я думаю, «Ты, про, ик, рал», Сюй Цин серьезно произнес, выделяя каждый слог. Затем он задумался и изобразил удивление, словно нежелание капитана признать поражение казалось ему невероятным. Ведь проигравший в споре должен признать это так же естественно, как и долг платежом красен. Капитан тяжело дышал, его глаза покраснели. Через некоторое время он стиснул зубы. «Подумаешь, нарядиться третьей принцессой, что такого? Жди». В глазах капитана появилась решимость. Он развернулся и направился в каюту боевого корабля. Сюй Цин с предвкушением вернулся на корабль и, глядя на дверь каюты, стал ждать. Время шло, прошло полчаса, Сюй Цин начал терять терпение. Наконец, дверь каюты медленно открылась, и оттуда вышла грациозная, очаровательная фигура. Это была третья принцесса. Сначала третья принцесса шла спокойно, но когда вышла полностью, ее нежное, словно лепесток розы, личико укоризненно посмотрело на Сюй Цина, заметив странное выражение на его лице. И вот третья принцесса, сдерживая раздражение, холодно фыркнула и подошла. Приподняв юбку, она обнажила две полные ляжки, присела на корточки и, достав из-за пазухи большое яблоко, яростно откусила от него кусок. «Ну, как тебе?» В этот момент капитан выглядел настолько правдоподобно и привлекательно, что Сюй Цин, как ни старался, не мог найти ни единой зацепки. Разве что на ногах у капитана было много волос. Но это милое личико с яркими глазами и белыми зубами, изящные ручки, кисти рук, словно нефритовые стебли лотоса, все это выглядело так изысканно, что, наверное, даже девушки-ученицы из секты позавидовали бы. Сюй Цину стало любопытно, как капитану удалось этого добиться. Он разглядывал его некоторое время, пока капитан, немного смутившись, не протянул к нему свои нежные руки, словно веточки ивы. «Пространственную сумку давай». Сюй Цин забрал пространственную сумку у третьей принцессы, и теперь он достал ее и вывернул на землю. Из сумки высыпалась целая гора всякой всячины. Больше всего было одежды, духовных камней было не так уж много, но зато было несколько черных камней, которые источали сильную инородную энергию. Также Сюй Цин увидел множество хрустальных флакончиков размером с палец. В каждом из них находилась черная бусина, та самая, которая ударила по его духовному кораблю. «Так много?» Сюй Цин взял один из флакончиков и осмотрел его, а затем поднял глаза на капитана. «Эта штука называется свет молний. Это одноразовый артефакт закона, который используется только кланом морских трупов. Он обладает огромной мощью, и поскольку в клане его могут изготавливать только сильные воины, чужакам он попадается редко. В зависимости от силы его ценность возрастает», — сказал капитан, копаясь в вещах. «Разные морские трупы изготавливают свет молнии разной силы. Несколько лет назад на аукционе в Пурпурной земле кто-то купил за огромные деньги жемчужину, изготовленную предком клана морских трупов, чья сила была сравнима с ударом воина на стадии зарождения души. Этот артефакт необычен. Если его питать кровью, его сила возрастет, а для представителя той расы, чья кровь использовалась для питания, он будет еще опаснее». Говоря это, капитан нашел несколько идентификационных жетонов и, взяв их в руки, самодовольно сказал: «Метод перевоплощения, который я купил за большие деньги в этот раз, очень хитроумный. Он не только может воссоздать ауру нужной расы, но и идеально имитировать ее колебания. Я давно положил глаз на эту третью принцессу, изучил ее вдоль и поперек. Дальше мы пойдем в клан морских трупов. Если нас не запрут там надолго или мы не столкнемся с воином на стадии формирования ядра, который будет целенаправленно и тщательно нас проверять, никто не заметит подвоха при беглом осмотре», — сказал капитан и, взглянув на Сюй Цина, бросил ему белую мантию и маленький флакончик. «Надень это. Открой флакончик и носи его с собой. Будет исходить трупный яд, который замаскирует твою ауру и изменит твою внешность». Сюй Цин взял мантию и надел ее. Его аура тут же изменилась, от него начал исходить слабый трупный яд, а его внешность начала стремительно увядать. Теперь по ауре и внешности его было практически не отличить от морского трупа. Сюй Цин понимал, что флакончик, способный вызвать такие изменения, не мог быть создан обычным практиком. Это заставило его по-новому взглянуть на нестандартные методы капитана. «Итак, теперь ты будешь моим защитником и сопроводишь эту принцессу обратно в клан морских трупов. С этого момента мы должны вжиться в роль, нельзя допустить ни малейшей ошибки. Ты согласен?» — серьезно спросил капитан. Сюй Цин кивнул, он считал, что капитан прав. Видя, что Сюй Цин кивнул, Капитан кашлянул, потянулся, демонстрируя изящный изгиб талии, а затем грациозно уселся рядом, вытянув свою волосатую ногу. Покачивая ногой и лениво поедая яблоко, он сказал: «Ну-ка, малыш Ацин, помассируй принцессе ножки». Сюй Цин посмотрел на капитана, достал из пространственной сумки немного ядовитого порошка и собрался насыпать его себе на руки. Капитан мгновенно поджал ногу и посмотрел на Сюй Цина с серьезным видом. «Я вдруг вспомнил, что нам нужно обсудить план».